Его голос перешел в рев. «Да я уничтожу ее!» «Когда этот смехотворный матч должен состояться?» «Она думает, что в пятницу вечером, в последний вечер перед прибытием». Борис Мельников задумался. «Лучше две из трех». «Нет, только одна игра. За $10 000? «Правильно». Русский вздохнул. «Я не располагаю такой крупной суммой наличными». «Нет проблем», — заверил его Джефф. «Все, что хочет мисс Уитни, удовлетворить свое тщеславие, играя с великим Борисом Мельниковым. Если вы проиграете, вы подарите ей фотографию с автографом. Если же выиграете, то получите $10 000. «Кто делает ставки?» В его голосе прозвучала острая нотка подозрения. «Начальник интендантской службы судна». «Очень хорошо», — решился Мельников. «В пятницу вечером. Мы начнем в 10 часов ровно». «Она будет так рада», — уверил его Джефф. На следующее утро Джефф беседовал с Петром Негулеску в гимнастическом зале, где упражнялись двое мужчин. «Она американка», — уточнил Петр Негулеску. «Тогда я понимаю, все американцы тронутые. Она великая шахматистка». Петр Негулеску махнул презрительно рукой. «Великая. Этого недостаточно. Лучший. Вот что считается. А я лучший». «Вот почему она и горит желанием сыграть с вами. Если вы проиграете, вы подарите ей на память фотографию с автографом. Если выиграете, вы получите $10 000 наличными». «Негулеску не играет с любителями, перечисленными в любую страну, которую вы пожелаете». «Об этом не может быть и речи». «Но тогда, я полагаю, ей придется играть только с Борисом Мельниковым». «Что? Вы говорите, что Мельников согласится сыграть с этой женщиной?» «Конечно. Но она так надеялась сыграть с вами обоими сразу». «Я никогда не слышал о таком». Негулеску запнулся, подыскивая нужные слова, и, наконец, нашел. «Зазнайствие. Кто она такая, что думает, что сможет нанести поражение двум первоклассным мастерам мира? Она, должно быть, сбежала из психиатрической больницы». «Она, как вам сказать, немного странная», — признался Джефф. «Но зато деньги хорошие, и все наличными». «Вы сказали $10 000 за ее поражение?» «Да». «И Борис Мельников получит столько же, если обыграет ее». Петр Негулеску ухмыльнулся. «О, он обыграет ее. Я тоже». «Между нами говоря, я бы нисколько не удивился». «Кто будет делать ставки?» «Начальник интендантской службы судна». «Почему Мельников должен взять деньги у этой женщины?» — подумал Негулеску. «По рукам, друг мой, когда и где?» «В пятницу вечером в 10 часов. В королевском зале». Петр Негулеску по-волчьи оскалился. «Я там буду». «Вы имеете в виду, что они согласны?» — закричала Трейси. «Правильно. У меня жар. Я принесу вам мокрое полотенце». Джефф поспешил в ванную, намочил полотенце холодной водой и принес его. Она лежала в шезлонге. Он положил полотенце ей на лоб. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно. Я думаю, у меня мигрень». «А раньше вы страдали мигренями?» «Нет». «Ну, значит, и сейчас нет». «Послушайте меня, Трейси. Это совершенно естественное состояние перед чем-то наподобие этого». Она вскочила и сбросила полотенце. «Чем-то наподобие этого? Никогда ничего подобного не было. Я играю с двумя международными мастерами по шахматам после одного вашего урока и...» «Двух», — поправил Джефф. «У вас врожденные способности к шахматам. Боже мой, почему я вам позволила втянуть себя в это?» «Потому что мы заработаем кучу денег». «Я не хочу зарабатывать кучу денег», — зарыдала Трейси. «Я хочу, чтобы этот пароход пошел ко дну. Почему это не «Титаник»?» «Теперь успокойтесь», — сказал ласково Джефф. «Произойдет? Произойдет катастрофа. Все на судне станут следить за игрой. В этом-то вся соль. Не так ли?» — просиял Джефф. Джефф сделал все приготовления с начальником интендантской службы. Он дал ему ставку $20,000 в чеках на имя путешественницы и попросил его подготовить два шахматных столика к пятнице. Слух быстро распространился по кораблю, и пассажиры подходили к Джеффу узнать, действительно ли партия состоится. «Абсолютно», — уверял Джефф всех спрашивающих. «Это невероятно. Бедняжка мисс Уитни считает, что сможет выиграть. Она заключила пари». «Интересно», — спросил пассажир, — «а ставки делать можно?» «Конечно. Сколько вы желаете?» «Мисс Уитни просит 10 шансов против одного». С момента первой приятной ставки шлюзы открылись. Казалось, что каждый на борту, включая команду машинного отделения и офицеров, хотел сделать ставку. Взнос колебался от 5 до $50, и каждую ставку делали или на русского, или на румына. Подозрительный начальник интендантской службы доложил обо всем капитану. «Я ничего никогда не видывал. Сэр, это стихия. Почти все пассажиры участвуют в этом. Я, наверное, имею уже $200,000 в закладе». Капитан задумчиво посмотрел на него. «Вы говорите, что мисс Уитни собирается устроить сеанс одновременной игры с Мельниковым и Негулеску?» «Да, капитан». «Вы подтверждаете, что эти двое людей — настоящие Петр Негулеску и Борис Мельников?» «О, да, конечно, сэр». «А есть ли вероятность, что они откажутся от этого матча?» «Не с их амбициями. Я думаю, они скорее умрут, а если они проиграют этой женщине, с ними это точно произойдет сразу по приезде домой». Капитан пригладил волосы и озадаченно нахмурился. «А вы знаете что-нибудь о мисс Уитни или мистере Стивенсе?» «Ничего, сэр. Все, что я установил, они путешествуют отдельно». Капитан принял решение. «Вообще-то, это попахивает авантюрой, и, как обычно, я в таких случаях запрещаю. Однако я сам немного увлекаюсь шахматами, и единственная вещь, за которую я могу поручиться, это тот факт, что в шахматы невозможно обжулить. Матч состоится». Он подошел к своему письменному столу и вытащил черный кожаный бумажник. «Внесите мои 50 фунтов, я ставлю на шахматистов». В пятницу к 9 часам вечера королевский зал был заполнен пассажирами первого класса и теми, кто тайком пробрался сюда из второго и третьего классов, офицерами и членами судового экипажа, которые не стояли на вахте. По просьбе Джеффа Стивенса для шахматного турнира были использованы два помещения. Один стол стоял в королевском зале, другой стол был в соседнем салоне. Занавешенные шторы отделяли один зал от другого. «Чтобы игроки не отвлекались, глядя друг на друга», — объяснил Джефф, — «и мы бы порекомендовали зрителям оставаться в этом зале, который они выбрали». Канаты, обтянутые черным бархатом, окружали столы, чтобы держать толпу поодаль. Зрители изнывали в предвкушении зрелища, которое, возможно, им больше никогда не доведется увидеть. Никто ничего не знал о прекрасной американке, кроме того, что невозможно найти еще одного человека, взявшегося играть одновременно с великими Петром Негулеску и Борисом Мельниковым и клявшегося сыграть в ничью с каждым из них. Джефф представил Трейси двум знаменитостям сразу перед началом игры. Трейси походила на статую Дриады в бледно-зеленом шифоновом одеянии, которое обнажало одно плечо. На бледном лице выделялись огромные глаза. Петр Негулеску оглядел ее с головы до ног. «Вы когда-нибудь выигрывали на шахматных турнирах?» — спросил он. «Да», — искренне ответила Трейси. Он пожал плечами. «Я никогда не слышал о вас». Борис Мельников остался таким же грубым, как и в первый раз. «Вы, американцы, не знаете, что делать с деньгами. Я хочу поблагодарить вас заранее. Мой выигрыш осчастливит мою семью». Глаза Трейси отливали зеленью. «Вы еще не выиграли, мистер Мельников». Низкий, глубокий смех Мельникова отозвался эхом в зале. «Дорогая моя барышня, я не знаю, кто вы, зато знаю, кто я. Я непревзойденный Борис Мельников». В 10 часов Джефф оглядел залы и увидел, что они оба заполнены зрителями. Пора начинать матч. Трейси села за стол напротив Мельникова и в сотый раз спросила себя, как ее угораздило пойти на это. «Делать нечего», — убеждал ее Джефф, — «положитесь на меня». И она, как дурочка, поверила ему. «Я, должно быть, выжила из ума», — подумала Трейси. «Она играет с двумя величайшими шахматистами мира, не имея практически никакого представления об игре». Наступил торжественный момент. Трейси почувствовала, как дрожат ее ноги. Мельников повернулся к ожидающей толпе и усмехнулся. Он свистнул стюарду. «Принесите мне рюмку Наполеона». «Для того, чтобы соблюдала справедливость», — сказал Джефф Мельникову, — «я предлагаю, чтобы вы играли белыми и ходили первым, а в игре с мистером Негулеску мисс Уитни будет играть белыми и сделает первый ход». Обе знаменитости согласились. Пока публика успокаивалась, Борис Мельников протянул руку через стол и начал разыгрывать королевский гамбит. «Я не просто побью эту женщину, я сокрушу ее!» Он бросил взгляд на Трейси. Та осмотрела позицию на доске и встала, не прикоснувшись ни к одной фигуре. Стюарт расчистил ей дорогу в толпе, где Петр Негулеску сидел за столом, ожидая ее. В зале собралось по меньшей мере 100 человек, когда Трейси заняла место напротив Негулеску. «А вы, мой маленький голубок, уже сразили Бориса?» Петр Негулеску громко засмеялся над своей шуткой. «Я продолжаю игру, мистер Негулеску», — отрезала Трейси. Она наклонилась вперед и сделала ход, который только что сделал Мельников. Негулеску посмотрел на нее и ухмыльнулся. Его сеанс массажа начинался через час, поэтому он планировал закончить игру до него.